Интермедия третья. Резкая смена уклада жизни. Утро. Размеренно покачивается идущий эшелон, неумолимо приближаясь к конечной точке путешествия призывников и солдат регулярной армии императора. Рельеф окружающего пространства давно сменился на гористый. Белое снежное море заимело разнообразие, проявившееся в виде высоких сопок горной цепи великих хребтов, предвестников северо-восточного побережья Руси. Остапий вышел в переход между вагонами, где стал задумчиво наблюдать за проносящимися деревьями хвойных пород, которые слишком близко подступили к путевой насыпи. Тревожные думы перед неизвестностью предстоящей службы на благо Отечества одолели ватажника, заставляя его все чаще задавать себе извечный вопрос, ставший цитатой, ну или перешедшим в разряд нарицательных выражений ко многим случаям в жизни. Что делать? Как быть? Ну и кто виноват во всем этом? Да, и что теперь с этим всем делать? Званый обед завершился достойно, отличившихся отметили и даже наградили некоторых, пусть и незаслуженно, но все же. Сивый вдруг вспомнил реакцию друга Барри, когда Феликс, их негласный покровитель, вручил ватажнику красивую рунную шпагу, основной атрибут для всех аристократов Великой Империи, или статусный предмет, подчеркивающий великую значимость ее хозяина, как и достоинство обладателя. А вот зависти у Сивова нет. Он отчетливо вспомнил острый клинок, инкрустированный замысловатыми гравировками рун, и непроизвольная улыбка появилась у него на лице. Сивый вспомнил о благородных дамах в теплушке, о том, как молодые аристократки запросто помогли ему, бандиту, ватажнику, спекулянту и потерянному человеку для достопочтенного общества. Просто помогли преобразиться и почувствовать себя нужным. И снова улыбка посетила его, когда память услужливо напомнила реакцию девушек на подарки, преподнесенные им вместе со здоровяком Барри. «Ну, подумаешь!» Пара саквояжей с побрякушками разлетелась в качестве благодарности молодым особам, сумевшим заставить ватажников застесняться от оказанного внимания. А все почему? Да потому что слишком естественно все происходило. По-доброму как-то и без разделения на общественные слои. Равны они были с аристократами, как пить дать. Равны, хоть и не так это. Жаль, что время пришло, и пора отправляться в командировку с Потемкиной. Улыбка Сивова вдруг исчезла из-за характерного звука открывшейся двери входа в вагон. «Остапий!» — раздался голос резника, заставив Сивова обернуться. «Слушай, Егор Митрич!» — как ни в чем не бывало, отозвался новоиспеченный инспектор, деланно забыв о недавнем инциденте у купе Полины Николаевны. Поверенный тоже остался доволен тем, что господа не продолжили тему с конфузом уважаемого мужа. Посему их отношения остались нейтральными или деловыми из-за невозможности не общаться вовсе, как очень хотелось до этого, да и сейчас хочется резнику. «Остановка на полустанке, так что отправляемся порталами к следующей точке», — проинформировал поверенный. «Полина Николаевна справлялась о вашей готовности с Барри. Прошу, не опаздывайте», — завершил резник и удалился. В этот момент дверь другого вагона открылась, и из-за нее появился здоровяк. Вид у него был взъерошенный или даже какой-то озадаченный. Это не ускользнуло от Сивова, и он пристально всмотрелся в лицо друга, не скрывая нелепой улыбки. «Почему нелепой?» Да по той самой причине, по которой и форма на ватажнике выглядит нелепым образом. Очень колоритный профиль у Сивова для ношения таких атрибутов. Ну, таких как мундир инспектора. «Ого, Барри, — среагировал он на сужавшегося товарища. — А ты чего, как мешком-то ударенный? Барри еще сильнее смутился. — Да, сивый, какой сивый? — он осадил здоровяка. — Мы же договорились, что теперь будем только по именам обращение вести. — Ой, прости, Остапий, — поправился Барри. — Я там с госпожами молодыми прощевался. Приступил он к пояснению из одежки своей и вида своего, странного такого. «Раздал я побрякушки им», — признался он другу и потупился, ожидая правомерной критики. «Ну, раздал и раздал», — отмахнулся сивый. «У нас золотишко есть немного в карманах, да и довольствие теперь денежно полагается. На службе-то государевой». Он поднял вверх указательный палец. «Голодными не останемся». Он с уважением глянул на рунную шпагу. «Ну, вот, хошь, да на, забери!» Барри протянул ему оружие. «А ну, переставай, давай! Тебе, Дарина Феликсом!» Сивый отстранил его руку. «Мы с тобою, да с таким-то покровителем, как господин Феликс, не одну такую штуку раздобудем!» Выдал он поучительным тоном. «Да при том, самым что ни на есть официальным способом! Главный его, барина нашего, распоряжение исполнять!» Остапий поделился мыслями с другом. «Догляд вести за сударыней его, с коей помолвлен. А еще...» Тут он понизил голос и придвинулся к здоровяку. «Что?» — прошептал Барри, копируя позу товарища. «Мы порядочек наведем среди ватажек порубежья, что промышляет скупкой артефактов». «Так барин велел!» С уважением к заданию прошептал сивый и похлопал Барри по плечу. «А теперь еще отправляемся!» Они покинули переход меж вагонов и присоединились к группе делегатов из большой комиссии контроля военных имперских поставок. Родион был полностью готов и собран к моменту прибытия эшелона в конечный пункт назначения. Однако сразу выпускать их не стали. Прозвучало объяснение о задержке какого-то поручика, который проводит призывников к следующей цели на пути к армейской службе. Пользуясь небольшой задержкой, младший Кутузов еще раз проиграл в памяти последние минуты прощания с Фиолеттой. Как и выяснилось, с баронессой, прибывшей в Руси из-за далеких западных границ, ее забрал с собой дедушка, князь Александр Ефремович, в родное поместье, где Виолетта будет жить и ждать Родиона. Дедушке очень понравилась эта девушка, целый магистр, обладающий редчайшим даром абсолютного внушения. Правда, не народ Кутузовых, имеющих врожденную защиту, именно от такого вмешательства в разум. Они и сами наследовали такой дар, кто-то в большей, а кто и в меньшей степени, к примеру, как сам Родион. «Скромница и красавица», как выразился старый князь, и очень похожая на покойную бабушку Родиона. Однако долго вспоминать приятные моменты не позволил свисток и окрики, прозвучавшие снаружи вагона. Боковая створка ушла резко в сторону, холод тут заворвался внутрь теплушки, а призывники выпрыгнули из нее прямо в стужу улицы и построились вдоль эшелона. Следующие 5 минут ожидания закончились коротким переходом по расчищенной дороге мимо вокзала во двор, квадратом стоящих зданий, где господ и дам разделили на группы и оставили так ожидать дальнейших указаний. «Халадрыга!» Родион не заметил, как рядом с ним оказался его новый друг, Феликс. Кутузов лишь удивленно посмотрел на него и поразился. Князь Рюрик откровенно лыбится, не придавая значения морозу, на котором призывники вынуждены находиться столь долгое время. Почитаем, ну, 30 уже. «Феликс, а че ты такой довольный?» Родион не смог удержаться от очевидного вопроса. «Такое ощущение, что ты готов к такому времяпрепровождению, а, возможно, что знаешь и то, что за ним последует», — высказал он, чем привлек внимание соседей, скучавших в этой ситуации и уже начинавших нервничать вместе с Кутузовым. Феликс красочно усмехнулся. «Поверь, друг мой, будет весело и необычно», — заявил друг. «А откуда знаешь, и что будет?» Родиону захотелось подробностей. «Да, Феликс, расскажи и нам», — пронесся ропот со стороны близстоящих господ. «Я могу только предполагать», — зашептал Рюрик. «У меня тоже были деды, которые служили в армии, и они поделились опытом». Он вдруг как-то повел плечами, а выражение его лица наполнилось нескрываемой интригой. «Ну же!» — проявил нетерпение Родион, и его вновь поддержали кивками будущие сослуживцы. «Короче, слушайте, господа аристократы», — прошептал Феликс тоном заговорщика. «Сейчас нас будут мурыжить ожиданием. Часика два кряду». «Зачем?» — кто-то из господ сразу отреагировал встречным вопросом. «Спесивых выявляют». Феликс обыденно пожал плечами, словно озвучил что-то вполне очевидное. И тут же цыкнул, указав подбородком на приближающегося офицера. Все замерли и проследили за господином в тулупе, который прошелся перед построением взад и вперед пару раз, делая короткие паузы и всматриваясь в лица. Вероятно, он выискивал недовольных. Потом офицер ушел, и беседа с Феликсом продолжилась. «Ну же!» — Родион поторопил друга. «Ну что же потом произойдет?» «Для начала обязательно нужен тот, кто сдастся первым и огребет от офицера», — обескуражил всех заинтересованных Феликс. «Зачем?» «Так положено», — отмахнулся князь. «Деды мои именно так поясняли». «О-о-о!» — протянули господа. «Тогда будем терпеть, чтобы не огребать. Как вы, князь, выразились?» — поделился кто-то своими соображениями по отношению к дальнейшим действиям. «И это правильно!» — поддержал господ Феликс. Тут им снова пришлось прерваться по причине повторения захода с осмотром строя призывников бдительным офицером. У Родиона уже подмерзли ноги с руками, но высказывать недовольство таким положением вещей с неизбежным обращением к офицеру он не захотел. Нет причин у Кутузова-младшего проявлять недоверие и не воспользоваться советом Феликса. Да и господа призывники его поддерживают, те самые из близстоящих в шеренге. А офицеру все-таки повезло, и возмутитель спокойствия был успешно найден. «По какому праву вы нас морозите?» — раздался вопль возмущения Стефана Измайлова. «Сейчас объясню», — среагировал господин в полушубке и вытащил его из построения. Недовольного увели куда-то, и снова началось испытание холодом. «А теперь что?» — поинтересовался Родион у Феликса. «Или одного недовольного им мало?» «Нет, теперь нас ждет медкомиссия», — заявил князь и опять всех озадачил. «В смысле?» — не выдержал кто-то. «Ну, короче, по протоколу призыва так полагается», — прошептал Рюрик. «Так мне деды рассказывали». Договорить князь не успел. «Равняй сыра!» — зычно скомандовал другой офицер, вышедший из подъезда здания. «В колонну по одному, правое плечо вперед!» Таких команд Родион пока не встречал в своей обыденной жизни, впрочем, как и основное количество призванных господ, посему наметилась некая заминка с их исполнением. Произошла небольшая сутолока призывников, а ругань офицера вовремя приостановила назревающий хаос. Замерзшие господа устремились внутрь одного из зданий, выстроенных квадратом, и опять сбылись слова Феликса, предупреждающие о медицинской комиссии. Призывники прошли в зал с большим количеством стульев и вешалок для одежды. «Раздевайтесь», — коротко скомандовала дама в апостольнике. «Как?» — решился на уточнение Родион и моментально схлопотал дружеский удар по плечу. Но удар получился весьма ощутимым, и Кутузов обернулся к Феликсу. «Ты чего?» — сопроводил он фразой свое недоумение действием Рюрика. «Ты вот что, Родион, — начал вполголоса друг, — не задавай вопросов, а исполняй все так, как велят. Чего бы тебе это ни стоило? Перешагни через свое аристократическое эго и исполняй». Родион не понял, отчего у его друга получилась такая реакция, да и несколько их товарищей по призыву уже возмутились. «Феликс, я, конечно, полностью доверяю твоим дедушкам, наверняка очень уважаемым, — начал он диалог, — тем более твой род не из простых вельмож. Всем известна история Руси. Поговорю, что ты...» Здесь Кутузов смутился и, взяв под локоть товарища, потащил его подальше от основной массы суетящихся господ. Феликс среагировал правильно и стал очень серьезен. «Родион, — перешел Рюрик на шепот, — давай-ка ты мне расскажешь о слухах, которые до меня не доходят, по объективным». «Нет», — он замолчал, нахмурившись, — «точнее, по вполне очевидным причинам какого-то заговора. Говори как на духу, все, что слышал, ну, или о чем догадываешься». «Рюрики», — задумался князь Кутузов, — «тот самый род отцов-основателей Руси, что канул в лето давным-давно. И тут ты со своим инициаторством, как гром среди ясного неба, ты даже не можешь себе представить, какие депеши тут все получили. А я...» Родион склонил голову, став виноватым. «Из меня... Да ты даже не представляешь себе...» Он начал нервничать и замолк, покраснев. «Мы же договорились, что нет среди нас секретов», — предупредил друга Феликс. «Или ты что-нибудь постыдно сотворил?» И Рюрик приблизился своим лицом к лицу Кутузова. Родион выдержал паузу и, наконец-то, посмотрел в глаза Рюрика. «Знаешь, а мне было приказано следить за тобой», — выдал он. А собеседник даже не удивился. «Знаешь приказ от кого?» «Догадываюсь», — односложно ответил Феликс. «Нет, не догадываешься», — мотнул головой Родион. «От великого князя Годунова Ивана Петровича, сына императора и главы нашего собрания общества благородных рунных магов», — пояснил Кутузов. «У него есть опасения и сомнения, касающиеся твоей верности. Ну и еще совсем невероятные подозрения в возможном подстрекательстве, измене и желании сделать вовсе немыслимое». «Позволь, я сам догадаюсь», — улыбнулся князь Рюрик. «Попробуй», — изумился Родион и воззрился на веселого друга. «Я хочу сесть на трон», — чуть не рассмеялся Феликс. «Уф, уморить вы гораздо, дружище», — весело добавил друг и вдруг сменил выражение на серьезное, обеспокоенное. «Тссс, раздевайся живее и полностью». Рюрик кивнул в сторону приближающейся дамы в униформе магистра жизни. «А вы?» — рявкнула женщина в апостольнике. «Пошевеливайтесь». «Да-да», — среагировал Феликс, — «сию минуту, и мы будем готовы». При этом князь уже разделся до того, что на нем осталось только исподнее. Мало того, он продолжил раздеваться и скинул абсолютно все, удивив и Родиона, и остальных призывников, так и не решавшихся на это. Дама в апостолике кивнула, удовлетворенно посмотрела на Феликса и немного подобрела, как показалось Кутузову. «Господин все правильно сделал», — обернулась она к аристократам, замершим в удивлении. «Именно так нужно проходить осмотр», — добавила она и вновь сосредоточилась на улыбающемся голом Рюрике, не испытывающем ни капельки смущения. «Не забудьте взять свою подорожную грамоту с предписанием и следуйте за мной, как образец для этих господ, страдающих излишней скромностью и боязнью», — заявила дама и увела Рюрика с собой. Они скрылись в первом кабинете, откуда раздались девичьи смешки, и послышалась какая-то шутка от Феликса, после чего все стихло. Ропот удивления пронесся среди призывников, а Родион взял пример с друга и скинул остатки одежды, напуская на себя безразличие и отрешаясь от мира с обязательным аристократическим поведением. Пусть и на время. Затем Родион испытал бурю эмоций, так как в первом же кабинете его начали осматривать молодые магистретты, выпускницы учебных заведений с профильным уклоном рунных магов-лекарей. Это немного выбило князя Кутузова из колеи. Однако его отношение к происходящему унижению, как все остальные считали, изменилось сразу же, как только он встретился в коридоре с голым Рюриком, бесшабашно отпускавшим остренькие шутки дамочкам. Молодые рунные лекари-магистретты краснели и отводили глаза сами, чего и добивался Феликс. Вскоре вся чехарда проверок закончилась, и их перевели в соседнее крыло здания, проведя по переходам и коридорам, причем не давая одеваться. Тут призывники прошли очередное испытание. Их снова осматривали и сверяли какие-то результаты с грамотами призывных предписаний. Затем выясняли принадлежность каждого из господ к рунной магии, например, к рунным защитникам или к боевым магам. Проверяли некоторые умения, если что-то вызывало сомнение. И называли все это безобразие опять так же, как и предполагал Феликс, призывная комиссия, что случается перед окончательным распределением. Все закончилось под самый вечер. Появилось время для последних встреч, где опять проявился князь Рюрик. Две группы построились во дворе, парней и девушек, и Рюрика завалили конвертами, в которые девчата указали свои адреса. Прощание длилось недолго, а жаль. Здравствуй, жизнь казенная! Равняйся!